Мы с Димкиным остались сидеть на том же расстоянии друг от друга, и ни один из нас не переменил позы. Ну а теперь вокруг нас была пустая комната с белыми стенами. Между нами стоял стол, тоже белый, и мои руки по-прежнему были к нему прикручены. Ни чертей, ни чекистов, ни остальных американцев видно нигде не было. Димкин улыбнулся. «Не пугайтесь. Нашего разговора не услышит никто. Для всех остальных вы сейчас неподвижно сидите на месте и глядите в стену, примерно как карманников». «Понятно», — сказал я. «Существует много способов залезть в вашу память без вашего на то согласия», — продолжал Димкин. «Но для этого нужно точно знать, что ищешь. Кроме того, это долгая процедура и очень для вас неприятная. Но есть другой метод. Мы можем беседовать как обычно, и я просто буду отслеживать, врете вы или нет. Начнете врать, мы перейдем к другим процедурам. Поэтому вам имеет смысл говорить правду. Вы будете говорить правду?» Я наполовину кивнул, наполовину пожал плечами. Димкин смотрел куда-то в пустоту надо мной. «Как вы себя чувствуете, Маркиан Степанович?» «Так себе», — ответил я. «Сколько вам лет?» 32. «Кто вы по национальности?» «Русский». «В чем была ваша функция в проводимой операции?» «Я пил на балконе», — ответил я. «Ничего больше не делал». Димкин некоторое время вглядывался в воздух над моей головой, то поднимая взгляд, то опуская его, словно наблюдая растущие у меня рога. «Хорошо», — сказал он. «Тогда объясните, почему вы согласились во всем этом участвовать?» «Послушайте», — ответил я, — «вы же военный. Вот если бы вам предложили впервые в истории оторваться от земли, совершить управляемый полет и подняться на одну ступеньку к звездам, поставив тем самым вашу страну впереди всех прочих народов и племен, неужели вы не согласились бы?» «Позвольте», — сказал Димкин, — «я буду говорить прямо и отчетливо по-русски». «Нам глубоко похрен на этот ваш русский космизм и православную мифологию. Так понятно?» Я кивнул. «Хорошо. Я хочу выяснить только одно. Каким образом, с помощью этой операции, ваши гости собирались уничтожить ХУСПУ Федерального резерва?» «А? Что вам про это известно? Тщательно обдумайте свой ответ». «Чего тут думать?» — наморщился я. «Я вообще не знаю, что такое ХУСПА». «Врете», — сказал Димкин, глянув в пространство надо мной. «Знаете? Я вижу, что знаете». «Да», — ответил я, — «знаю, потому что сам уже догадался. Это Капустин сказал, когда внесли эту круглую штуку на палке, которая мозги всем конопатит. Раньше я даже слова такого не слыхивал, клянусь. Проверяйте как угодно, я правду говорю». «Хорошо», — сказал Димкин, — «вижу, что правда. Тогда давайте поступим так. Я разъясню вам суть вопроса, и вы немедленно расскажете все слышанное вами на эту тему, что угодно. Намек, шутка, случайно брошенная фраза. Если вы вспомните что-то, не пытайтесь это скрыть, я все равно увижу. Идет?» Я кивнул. Димкин полез в карман, вынул из него бумажник и положил на стол передо мной узкую зеленую бумажку. «Знаете, что это?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Это доллар. Новые мировые деньги». На бумажке было большое слово «One». Справа от него помещался картуш с орлом и звездами, а слева — кольцо с перевернутой пирамидой внутри, в точности как на ХУСПе. Еще там были слова «I good, we trust». «Очень благочестивая ассигнация», — сказал я. «Я не знаю точно», — сказал Димкин, — «но предполагаю, что на ваших деньгах написано «обеспечены серебряной и золотой монетой», верно?» «Да». «Вам может показаться, что это опечатка, и здесь должны быть слова «I cold with trust», «in cold with trust», в том смысле, что деньги обеспечены золотом, но здесь написано именно про Бога. Согласитесь, странная надпись для денег в совершенно безбожную эпоху. Про веру есть, а про золото нет. И знаете почему?» «Почему?» «Потому что в наше время мировые деньги уже не обеспечены золотом. Они не обеспечены ничем вообще, кроме веры в них, а эта вера пробуждается в людях». «Хуспой!» — выдохнул я. Димкин кивнул. «А что это за хуспа?» — спросил я. «Я имею в виду, я видел, но каким образом она действует? Что это вообще такое?» «Очень долго объяснять», — сказал Димкин. «Наши старшие партнеры говорят, что это реликтовая энергия древней вселенной, существовавшей до Большого взрыва. Она не исчезла наперекор всем законам космоса». «Зеленые черти подчинили себе эту энергию?» «Скорее наоборот. Наши старшие партнеры пытались как-то с ней бороться, но хуспа всегда проникает в ту самую силу, которая пытается ее уничтожить и становится ее новым стержнем. Делается, если угодно, новым богом и превращает вчерашних врагов в прихожан и слуг. У наших партнеров про это гимны сложены. Целая религиозная метафизика, весьма красивая. Наши партнеры считают себя избранной космической расой, потому что хуспа проявляет себя именно через них. И тень этой избранности естественным образом ложится на Америку. Но нашего с вами вопроса это не касается. В узкопрактическом смысле хуспа – это нечто вроде непобедимой гипнотической силы. Технически она проявляется через специальное устройство, имеющее характерный вид. С их излучением вы теперь знакомы. Да уж, ответил я, знаком. Федеральная хуспа выглядит примерно так же, но значительно больше по размерам. Она весит больше 10 тонн и пробивает своим излучением весь земной шар. Ее установили в бункере под зданием Федерального резерва в 1971 году, благодаря чему было отменено золотое обеспечение доллара. Димкин сложил руки на груди и как-то по-особенному проникновенно поглядел мне в глаза, из-за чего сразу сделался похож на хитрого цыгана. «Маркиан Степанович, я вовсе не хочу сказать, что эмиссия необеспеченных денег – это хорошо и нравственно. Многие в Америке это осуждают. Некоторые даже говорят, что это противоречит нашей собственной конституции. Но в то время у нас просто не было другого выхода, а сегодня? Что бы мы ни думали на этот счет, сегодня доллар – главная, если не единственная, опора мировой стабильности. Если вера в него иссякнет, мировой порядок просто рухнет. Это будет хуже, чем удар астероида. В том числе и для России. Все связи между людьми и странами оборвутся. Наступит хаос и кромешная тьма». «То есть все у вас держится на хуспе?» «Фактически, да. Хуспа Федерального резерва пробуждает в людях веру в доллары и вызывает недоверие к серебру и золоту, которые служили деньгами 5000 лет. Причем хуспа действует на всех, даже на меня. Я вроде бы все знаю и понимаю, но лучше сам буду хранить свои сбережения в этих зеленых бумажках, чем в золоте или серебре, с которыми завтра вообще непонятно, что будет. И не только я. Все российское руководство тоже». «Вы это серьезно?» — Димкин кивнул. «Но тогда, — сказал я, — тем, у кого есть эта хуспа, не нужно, по сути дела, никакого другого оружия. Им и так будут служить все остальные народы. Просто за это вот самое зеленое непонятно что». «Да, — сказал Димкин, — нам многие завидуют. Но я повторяю, как к этому ни относись, такова основа всего сегодняшнего миропорядка. Уничтожение федеральной хуспы приведет ко всемирному краху. Мы расцениваем любую подобную попытку как глобальный террористический акт с непредсказуемыми последствиями. Как ни пафосно это звучит, мы прибыли сюда спасти человечество. Помочь в этом можете вы, что вам известно». «Поверьте, — сказал я, — мне говорили только про самолет и про всевидящий глаз. Что надо сделать? Самолет первыми взлететь в небо, и тогда всевидящий глаз опять сделает нас первыми во всей всемирной иерархии народов». Димкин раздраженно покачал головой. «Как вы, взрослый человек, могли поверить в подобную сказку? Они вас за дурачка держат или за ребенка? Ох, знаете, откуда вообще взялся этот самолет? Российское руководство действительно относится к вопросам исторического престижа крайне внимательно. Капустин продавил эту аферу как недорогой, но эффективный пропагандистский трюк. Он убедил начальство разрешить ему косметически поменять историю, чтобы Россия, так сказать, не только первой вышла в космос, но и первой поднялась в небо. Клялся, что все будет тихо и гладко, просто найдутся документы из прошлого, которые подтвердят российское первенство в области воздухоплавания. Нефть дешевая, народ ропщет, пусть хоть престижа станет больше, отвлечь, так сказать, население. Вроде бы обычная пропагандистская акция, мы бы даже внимания не обратили, но уверяю вас, что это было просто прикрытие. Почему вы так думаете? Если я вам начну объяснять, вы не поймете. Ну хорошо, мы залезли генералу Капустину в компьютер и выкрали оттуда роман, написанный его личным, как вам сказать, приказчиком. Впрочем, вы ведь и про компьютер ничего не знаете. Не знаю, согласился я. Вы вообще представляете, что такое генерал-чекист в России будущего? Нет. Это что-то вроде японского князя. У него есть свой клан, свои самураи, дружественная бизнес-структура и очень солидные финансовые активы, никак прямо на него не записанные. По нашим сведениям, генерал Капустин через своего приказчика перевел все доступные ему средства в золото. Причем как раз тогда, когда золото стало стремительно падать в цене. Приказчик до сих пор думает, что потерял деньги по своей вине. Но мы уверены, Капустин пошел на это вполне сознательно. Зачем он покупал золото, если оно падало в цене? Капустин решил заработать. Внешне его действия действительно выглядят неудачной инвестицией, но на самом деле это попытка быстрого криминального обогащения с привлечением внеземных технологий. Безнравственно здесь все с начала и до конца. Каким же способом он хотел заработать? «Обычным российским», — ответил Димкин. «Сжечь на 1000, чтобы украсть на пятак. Так у вас говорят». Чтобы поднять цену на золото, он решил разрушить мировую финансовую систему, основанную на долларе. А проще всего это сделать, уничтожив глобальную хуспу Федеральной резервной системы. Это как в фильме про Джеймса Бонда или «Форт Нокс», только с точностью да наоборот. Там хотели сделать радиоактивным золотой запас США. А Капустин, фигурально выражаясь, захотел проделать это с долларом. «Я вас уже не понимаю», — сказал я. «Да, извините, не самый подходящий пример. В общем, Капустин рассчитывал, что с уничтожением федеральной хуспы все словно проснутся. Доллар пойдет вниз, а цена на золото взлетит». «Откуда вы знаете про его планы?» «У нас есть информаторы среди чекистов, в самых высших кругах. Эти опасения сперва возникли не у нас, а у них». «А им-то чего опасаться?» «Того», — ответил Димкин, — «что они тоже хранят свои средства в долларах. Неужели непонятно?» Я долгое время молчал, мне ничего просто не приходило в голову. Мир будущего теперь представлялся мне банкой с ядовитыми пауками, которые вдруг вывалились на меня все сразу и ползали по моему беззащитному телу. «Вам может показаться благородным делом выгораживать соотечественников», — сказал Димкин, — «но знаете ли вы, какая роль в этом плане отводилась вам?» «Более-менее. Сидеть в гондоле во время первого полета». «Нет, вы не знаете. Вас посадили бы в этот аэроплан, затем он при свидетелях и фотографах совершил бы в воздухе восьмерку длиной в 2 мили, а потом вас просто уронили бы вместе с ним с высоты 200 футов, чтобы тайна гениального самородка и его изобретения ушла вместе с ним, а для истории остался бы только зафиксированный факт управляемого полета». Они предполагали устроить вам пышные и дорогие похороны и даже поставить памятник. Неужели вы, Маркиан Степанович, этого не сообразили? Должен вам сказать, Елизавета Петровна, я сразу понял, что это правда. Это была просто какая-то вспышка ясности в моей голове. Теперь получало объяснение все. И виноватый вид Карманникова, и готовность моих собеседников без особых раздумий разделить со мной почти любые секреты. Про устройство же будущего общества они, видимо, не рассказывали, потому что боялись вызвать у меня отвращение. Я поразился. Как это раньше не пришло мне в голову? Действительно, зачем оставлять за спиной такого свидетеля, как я, да еще платить целую кучу золота? Но вслух, конечно, я сказал нечто другое. Смерть за отечество — честь для русского офицера. «Вы благородный человек», — кивнул Димкин. «Но вы просто не понимаете, с кем связались». «Хорошо», — сказал я, — «допустим. Но разве ваша федеральная хуспа не защищена от нападений?» «Еще как», — ответил Димкин. «Она находится в бункере, способном выдержать прямое попадание тяжелого ядерного боеприпаса». Мне сделалось интересно, что это за ядрами станут стрелять в будущем, но я решил не отвлекаться. «Так каким образом Капустин может уничтожить вашу хуспу, запуская самолет за 100 лет до того, как вам ее подарят? К тому же запуская его совсем в другом месте. Вот это мы и хотим выяснить. Пожалуйста, вспомните все, что при вас говорили на эту тему». «Ничего подобного я не слышал», — ответил я. «Поверьте, я бы запомнил. Сперва у меня был запой, а потом меня готовили к полету, вот и все». Димкин некоторое время вглядывался в пространство над моей головой, даже сощурившись от напряжения. «Хорошо», — сказал он, — «вы не врете, во всяком случае сознательно. Возможно, вы что-то знаете, но сами не знаете, что знаете». «Это как?» «Вы не можете увязать это с полученной от меня информацией, а я не понимаю, какой вопрос мне следует задать. Но если что-то вдруг придет вам в голову, Маркиан Степанович, сообщите об этом незамедлительно. Теперь вы понимаете, что поставлено на карту». «Да», — сказал я, а сам подумал, — «а хоть и лопнет ваш банчок, какая мне беда». Димкин поднял руки к своей голове, провел по волосам, словно поправляя прическу, и комната вокруг нас с треском исчезла. Я опять увидел подвал со всей собравшейся там чертовой публикой. Димкин даже не встал со стула. Он просто наклонился к уху адмирала Крофта и некоторое время что-то беззвучно говорил. «Это уже не важно», — ответил тот. Димкин удивленно поглядел на адмирала. «Почему?» «Мы отсканировали память русского техника», — сказал адмирал. «И теперь появилось решение, способное устранить все риски вообще, настоящее и будущее. Сейчас об этом будет сделано объявление». С этими словами Крофт повернулся к черту с хуспой и сделал какой-то очень английский жест, поднял ладонь к груди и как бы проколол пальцами пространство перед собой. Увидев это, черт поднял свой знак власти, стукнул им в пол, и профессор Берч опять вскочил на ноги. «От имени красоток А и народов земного шара», — сказал он, словно повторяя за невидимым суфлером, — «объявляю, что совместной операцией наших спецслужб предотвращено одно из тяжелейших космических преступлений. Попытка критически изменить прошлое считается нападением на все космические расы и допускает высшую меру самозащиты, понижение бытийного статуса виновных». У Берча был такой вид, будто он говорит не для нас, а для протокола. Или какой-то невидимой ложи с судьями. А потом я подумал, что именно так все может и обстоять. Я ведь не знал, кто еще наблюдает за происходящим в подвале. «Почему же критически?» — слабым голосом сказал пришедший в себя Карманников. «Кто вам сказал, что критически?» Ему никто не ответил. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Пугачев. Американцы молчали. «Я расскажу сам», — заговорил вдруг полковник А. «Я уже научился отличать его от других чертей по более крупному и яркому гульфику. С помощью захваченного технического устройства и этих живых ворот мы взяли под контроль все возможности омерзительных спермозавров по работе со временем. Теперь мы настроили их турникет на ближайшее параллельное измерение, где никаких омерзительных спермозавров никогда не было. Мы несколько раз очень быстро поменяем местами прямой и обратной потоки времени по специальному алгоритму. В результате возникшего гиперрезонанса все пространства, где сохраняются тени омерзительных спермозавров, схлопнутся. Таким образом, мы навсегда закроем то будущее, где омерзительные спермозавры еще будут, и то прошлое, где они когда-то были. Одновременно с этим исчезнет сам их турникет, и мы навсегда забудем про само их существование. Но это будет», — начал Карманников. И сразу перешел на шепот. «Это будет корректор истории?» «Именно так», — ответил полковник А. «Омерзительные спермозавры создали очень опасную технологию. Ее неосторожное использование привело к исчезновению даже остаточных теней их расы из прошлого и будущего. Но это их собственная вина. Мы же в крайней спешке защищались от нападения, не имея возможности оценить результаты своих действий. «Во!» — пробурчал мрачный Капустин. «Уже Лоэра включила, сука зеленая!» «Но это будет необратимо», — прошептал Карманников. «Необратимо», — согласился полковник А. «Именно так. Омерзительные спермозавры все уже поняли, верно?» Это было похоже на правду. «Я говорил, Елизавета Петровна, о том странном чувстве, которое возникало у меня при каждом взгляде на живые ворота, как бы смесь воспоминания и предчувствия. И вдруг от двух изогнутых фигур изошла такая волна скорби, тоже как бы наполовину забытой, а наполовину только предвосхищаемой, что я понял, насколько все по-настоящему. Похоже было, что этот всплеск отчаяния ощутили в подвале все. Еще одни славные сутки», — бодро сказал полковник А. «Наши поэтки будут петь об этом веками». Черт с хуспой ударил своим инструментом в пол, и зеленые уродцы склонились над стальным ящиком. «Минутку», — сказал Капустин. «Мне кажется, вы забыли одно обстоятельство». «Какое?» — спросил Димкин. «Прощальный звонок», — отчеканил Капустин. «Извините». Капустин отрицательно покачал головой. «Не могу-с», — сказал он. «Даже не просите». И тут произошло нечто неожиданное. И в своей ярмарочной простоте чрезмерное, даже по сравнению с тем, чему я уже успел стать свидетелем.